Оставшиеся допили ямщика, и дядя Юра предложил выпить, чтоб дома не журились. Но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. «Ну все», — сказал дядя Юра, — «это значит, будет последнее». Но прежде чем они выпили по последней, Изя Кацман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен «Аве Мария» и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа «Упекли пророка в республику Коми, а он и перекинься башкою в лебеду». А следователь Хмурик получил в месткоме льготную путевку на месяц в Тиберду.